Глава вторая. Мальчишки, что из духу, запустили от моста домой. И зорко Илюшка крикнул. «Гли, Пашка, гли! Важно взбулындывает отец Макарку, даром что лесообъездчика, только ледунки трясутся!» Сорванцы остановились в приличном отдалении. Им хотелось и любопытную историю досмотреть до конца, да и на глаза старику черту не попасться. Пожалуй, еще вздует, за здорово живешь. «Айда к нам в избу!» — приглашал Илюшка и перекинулся на руках прямо через прясло. «Испугался, не бойся, тятьки-то, а? Тит и тебя отвзбулындывает!» Бойкий Илюшка любил дразнить Пашку, как вообще всех богатых товарищей. В нем сказывалось завистливое, нехорошее чувство. «Вон какая изба у Тита, а у них какая-то гнилушка!» «Я буду непременно разбойником, как акулка!» — говорил он, толкая покосившуюся дверку в сене избушки. «Поедет богатый мужик с деньгами, а я его за горло. Стой, Глиндра!» «А богатый тебя по лбу треснет. В красной кумачной рубахе буду ходить, как акулка, и в плисовых шароварах. Приду в кабак, все и расступятся. Разбойник Илька пришел!» В избе жила мать домнушки и рачителя. Глухая, жалкая старуха, вечно лежавшая на печи. Мальчишки постоянно приходили подразнить ее и при случае стащить что-нибудь из съестного. Домнушка на неделе завертывала проведать мать раза три и непременно тащила с собой какой-нибудь узелок с разную господскую едой. То кусок пирога, то телятины, то целую жареную рыбу, а иногда и шкалик сладкой наливки. Старуха не прочь была выпить, причем стонала и жаловалась на свою судьбу еще больше, чем обыкновенно. Заслышав теперь шаги своих врагов, старуха закричала на них. «Куда вы, пострелы, лезете? Илюшка, это ты?» «Я, бабушка Акулина». «А с тобой кто?» «Пашка Горбатый, в гости пришли, бабушка». «Как ты сказал, в гости? Вот я уже слезу с печки-то до Титу и пожалуюсь. Он вам таких гостинцев насыплет, пострелы!» Ребята обшарили всю избушку и ничего не нашли. Рано пришли, а домнушка-то еще не бывала. «Этакая шлюха эта домнушка!» Тоном большого обругался Илюшка. «Отец-то куда у тебя собрался?» «А, на покос! Меня хотел вести, да я убег от него. Больно злость похмелья-то, старый черт! Всех по зубам так и чистит с утра!» Пашка старался усвоить грубый тон Илюшки, которому вообще подражал во всем. Илюшка был старше его и везде лез в первую голову. Из избы ребята прошли в огород, где и спрятались за худою баней. Отсюда через прясло было отлично видно, как Тит поедет на покос. «Пашка! Эй, Пашка!» — кричал сердитый старик, выглядывая в свой огород. «Уже я тебя этого того, Пашка!» «Не откликайся, сдует!» — подучил Илюшка. Ребятишки прятались за баней и хихикали над сердившимся стариком. Домой он приедет к вечеру, а тогда Пашка заберется на палате в переднюю избу, и мать не даст обижать. «Эх вы, богатеи!» — презрительно заметил Илюшка, хватая приятеля за вихры, и прибавил с гордостью. «Третьего дня я бегал к тетке на рудник». «К приказчице!» — хихикнул Пашка, закрывая рот рукой. «Ведь Анисия с палачом живет». «Ну, живет! Ну, мать меня к ней посылала. Я нарочно по киржацкому концу прошел и двух киржаков отболтал». «Не подавись врать-то». «Я? Верно тебе говорю. Ну, прихожу к тетке, она меня сейчас давай чаем угощать, а сама в матерчатом платье ходит. Шалевый платок ей подарил палач на Пасхе, да козловые ботинки, да шкатунку. Вот тебе и приказчица». Это хвастовство взбесило Пашку. Уж очень этот Илюшка нос стал задирать. «Лучше их нет, рачителей. а и вся-то цена им, кабацкая затычка. Последнего Пашка из Туляцкого благоразумия не сказал, а только подумал. Но Илюшка, поощренный его вниманием, продолжал еще сильнее хвастать. «У матери двое козловы ботинки, потом шелковое платье хочет купить» и так далее. «А откуда деньги-то, ха?» — лукаво хихикнул Пашка. «Известно откуда, из выручки. От Груздева, небось, отсчитаемся. Целую бочку на неделе-то продали». «Вот и врешь. Акулка дает твоей матери деньги», — неожиданно заявил Пашка с убеждением. Это заявление обескуражило Илюшку, так что он не нашелся даже, что ему ответить. «А ты не знал, зачем акулка к вам в кабак ходит?» — не унимался Пашка, ободренный произведенным впечатлением. «Вот тебе и двое козловы ботинки. Акулка-то ведь жил с твоею матерью, когда она еще в девках была. Ее в хомуте водили по всему заводу, а все из-за акулка». Илюшка молчал и только смотрел на Пашку широко раскрытыми глазами. Он мог, конечно, сейчас же исколотить приятеля, но что-то точно связывало его по рукам и по ногам, и он ждал с мучительным любопытством, что еще скажет Пашка. И злость, и слезы, и обидное щемящее чувство захватывали ему дух, а Пашка продолжал свое, наслаждаясь мучениями благоприятеля. Ему страстно хотелось, чтобы Илюшка заревел и даже побил бы его. «Вот тебе, хвостун!» «У вас вся семья такая!» — продолжал Пашка. «Домнушку на фабрике как дразнят, а твоя тетка в приказчицах живет у палача. Диан постоянно рассказывает, как мать-то в хомуте водили тогда. Он рассказывает, а мужики хохочут. Рачитель потом, как колотил-то твою мать, за волосья по улицам таскал, через сидельником хлестал. А, страсть! Вот тебе и козловы ботинки!» В это мгновение Илюшка прыжком насел на Пашку, повалил его на землю и принялся отчаянно бить по лицу кулаками. Он был страшен в эту минуту. Лицо покрылось смертельной бледностью, глаза горели, губы тряслись от бешенства. Пашка сначала крепился, а потом заревел благим матом. На крик выбежала молодая сноха Агафья, копавшая в огороде гряды, и накинулась на разбойника Илюшку. «Ах ты, собачье мясо!» — кричала она, стараясь разнять катавшихся по земле ребятишек, но ничего не могла поделать и бросилась за помощью в избу. Растервенившийся Илюшка ничего не сознавал. Он точно одеревенел, вцепившись в обидчика. Прибежавшая старуха Пелагея ударила его по спине палкой, а старшая сноха ухватила за волосы, но Илюшка не выпускал хрипевшего Пашки и ругал баб нехорошими словами. Только появление Макарки прекратило побоище. Он, как кошку, отбросил Илюшку в сторону и поднял с земли жениха Федорки в самом жалком виде. Лицо было в крови, губы распухли. На шум выползла из своей избушки даже бабушка Акулина, на которую накинулась Пелагея. Илюшка уже давно летел по улице к кабаку. «Сейчас видно, разбойниче-то отродье!» — корила Пелагея, размахивая руками. «Вот навязались соседи, прости господи!» «Новые бабы будет!» — окрикнул Макар, дал за трещину хныхавшему Пашке и, пошатываясь, пошел домой. Высокая здоровая старуха Пелагея долго не могла успокоиться. Поругавшись с бабушкой Акулиной, она цыкнула на снох, стоявших у прясла с разинутыми ртами, и с ворчанием, как медведица, побрела к своему двору. В пестрядином сарафане своей домашней работы из домашнего холста она имела что-то внушительное, а старушечье лицо смотрело серыми глазами так строго и холодно. Старшая сноха, красивая толстая баба, повязанная кумачным платком, высоко подтыкала свой будничный сарафан и, не торопясь, тоже пошла домой. Она по очереди сегодня управлялась в избе. Младшая сноха Агафья, белобрысая бабенка с узкими покатыми плечами, следовала за ней по пятам, чтобы не попадаться на глаза рассерженной свекрови. Она не пошла к своей гряде, где в борозде валялась брошенная в торопях лопатка, а поскорее нырнула в ворота и спряталась от старухи в конюшне. Пашка в семье Горбатова был младшим и поэтому пользовался большими льготами, особенно у матери. Снохи за это терпеть не могли баловня и при случае натравляли на него старика, который никому в доме спуску не давал. Да и трудно было увернуться от родительской руки, когда четыре семьи жались в двух избах. О выделе никто не смел и помышлять. Да он был и немыслим, тогда рухнуло бы все горбатовское благосостояние. Макар ушел к себе в заднюю избу, где его жена Татьяна стирала на ребят. Он все еще не мог прочухаться от родительской трепки и недружелюбно смотрел на широкую спину безответной жены, взятой в богатую семью за свою лошадиную силу. «Это ты?» «Нажалилась отцу!» Придирался Макар к жене, едва удерживаясь от желания хлобыснуть Татьяну по спине. «Что это, Макар? Все ты пресыкаешься ко мне!» Слезливо ответила несчастная баба, инстинктивно убирая свою спину от замахнувшегося кулака. «О, ведьма!» — рычал Макар, тыкая жену в бок. Та схватилась за убитое место и жалко захныкала, что еще сильнее рассердило Макара, и он больно ударил жену ногой прямо в живот. Положение Татьяны в семье было очень тяжелое. Это было всем хорошо известно, но каждый смотрел на это как на что-то неизбежное. Макар пьянствовал, Макар походя бил жену, Макар вообще безобразничал, но где дело касалось жены, вся семья молчала и делала вид, что ничего не видит и не слышит. Особенно фальшивили в этом случае старики, подставлявшие несчастную бабу под обух своими руками. Когда соседки начинали приставать к Пелагее, она подбирала строго губы и всегда отвечала одно и то же: «Промежду мужем и женой один бог судья». Даже сегодняшняя проволочка Макару, заданная от старика, имела более хозяйственный интерес, а не нравственный. Он его бил не как плохого мужа, а как плохого члена семьи, баловавшего на стороне на неизвестные деньги. Старший сын Федор был смирный и забитый мужик, не могший служить опорой дому в качестве большака. Когда пришлось женить Макара, горбатовская семья была большая, но все подростки или ребята, так что у Пелагеи со старшей снохой управа не брала. Нужно было взять работящую безответную бабу, какую сам Тит и подыскал в лице Татьяны. Макар, конечно, знал отлично эти домашние расчеты и все-таки женился, не смея перечить родительской воле. Пока семья крепла и разрасталась, Татьяна была необходима для работы. Баба воротила весь дом. Но когда остальные дети подросли и в дом взяли третью сноху Агафью, жену четвертого сына Фрола, честь Татьяне сразу отошла. Три снохи управятся с каким угодно хозяйством, и в ней не было теперь особенной необходимости. Вместе с приливавшим довольством явились и новые требования. Агафью взяли уже из богатого дома, значит, ею нельзя было так помыкать, как Татьяной, да и работать по-настоящему еще нужно было учить. Выходило так, что Татьяна своим слишком рабочим видом точно конфузила горбатовскую семью, особенно наряду с другими снохами. Ее держали в черном теле, как изработавшуюся скотину, какая околачивается по задним дворам на подножном корму. Были у Горбатова еще два сына. Один Артем, муж домнушки, женившийся на ней, так сказать, по соседству, против родительской воли, а другой — учитель Агап. Артем ушел в солдаты. Считая сыновей, Тит откладывал всего пять пальцев и откидывал Агапа, как отрезанный ломоть. Да и какой это человек для семьи? Учитель заводской народной школы. Еще был бы служащий или просто попал куда на доходы, как лесообъездчик Макар, тогда другое дело. а то учитель. Последнее дело. Братья подшучивали над пьяницей Агапом, как над посторонним человеком, и в грош его не ставили. Даже большак Федор, околачивавшийся в доменной печи под сыпкой, и тот чувствовал свое превосходство. Агап и Домнушка совсем были исключены из семьи, как чужие, потому что от них не было дому никакой пользы. Семья Тита славилась как хорошие исправные работники. Сам старик работал всю жизнь в куренях, куда уводил с собой двух сыновей. Куренная работа тяжелая и ответственная. Потом нужно иметь скотину и большое хозяйственное обзаведение. Но большие туляцкие семьи держались именно за нее, потому что она представляла больше свободы. В курене не скоро достанешь. Да и как уследишь за самою работой? На дворе у Тита всегда стояли угольные коробья, дровни и тому подобное углепоставщицкая снасть.